который имеется у глобуса, следить за всеми книгами, которые выходят по вашему разделу научной работы, знать даже, какие книги должны появиться, какие работники по вашему разделу работают, даже уметь сноситься с ними, ставить перед ними вопросы. Завязывайте связи с молодости. Овладевайте иностранными языками. Это орудие, это основной метод. Николай Иванович был очень требователен к себе и к другим. И в то же время хвалить он умел, как никто другой. Когда я принес ему для докладов статью «Фотопериодизм и иммунитет растений», он долго и любовно разглаживал ее рукой, любовался изображением листьев черной смородины, по-разному пораженных ржавчиной, а затем сказал с такой уверенностью, что у меня даже дыхание перехватило: «Эта ваша работа войдет во все монографии мира как по иммунитету, так и по физиологии растений. И я до сих пор верю, что так и должно случиться». Профессор Машков. Не было для Николая Ивановича большей радости, чем узнать о новом открытии, непосредственно ли из разговора с автором или прочитав интересную книгу, статью. День становился для него праздничным, вспоминает профессор Синская. Он спешил рассказать о новости своим посетителям, секретарям, а если в кабинете и в секретарской комнате никого не было, бежал в ближайший отдел и еще с порога кричал: «Товарищи, послушайте». Талантливые выступления ученых были для Николая Ивановича праздником, предметом обсуждений, сравнений и воспоминаний, рассказывает действительный член географического общества СССР Померанцев. Истинное огорчение вызывали у Вавилова скучные и бессодержательные сообщения, хотя и здесь его всегдашний оптимизм, а то и юмор брали свое. «Вот тут у себя в институте, — как-то раз говорил Вавилов, — был я на одном докладе. Выступал ученый с опытом, с регалиями полный порядок, а вот как начал, так я и не знал, когда же это ученое наваждение закончится. А теперь уже забыл, в каком это рассказе говорится. Как посадили одного семинариста в карцер, он там сидит и думает: «Эх, ма, не придется мне сегодня у попадьи блинов поесть». Точь в точь, как я на этом докладе. Сижу и думаю, ведь эдак и поглупеть недолго, честное слово. Вот у Ломоносова, небось, на докладах о попадье с блинами не думали? Настоящую науку творили». Его идеал? Тому же Померанцеву Вавилов говорил: «Возьми Дарвина, происхождение видов. Ведь небольшая, по сути дела, книжка, страниц на 200. А возьми Эйнштейна. Пустячную написал по размерам брошюрку. Понял? Это, дорогой мой, светильники настоящей науки, наши путеводные звезды». В настоящее время академик Вавилов самый популярный ученый на свете, писал в 1939 году болгарский генетик Дончо Костов. И хотя он еще сравнительно молод, нет уголка на земном шаре, где не знают его имени. Николая Ивановича избрали своим членом Академии наук Индии, Германии, Чехословакии, Шотландии, Лондонское королевское общество, Нью-Йоркское географическое и Американское ботаническое общество, Линнеевское общество в Лондоне и другие известные научные учреждения в различных странах. Пожалуй, можно назвать еще лишь несколько крупнейших ученых во всем мире, которые в нашем 20 веке потрудились так же славно, как Вавилов, ради того, чтобы человечество имело хлеба вдоволь. Его заслуги в этом поистине титанические. А Николай Иванович, как мы знаем, вовсе не был одиноким воином в поле.